На ночь сворачивали в зимовище или на починок на берег речонки, где под снегом лежал поваленный лес, заготовленный к весенней гаре. У покосившегося сруба распрягали лошадей, солдаты рубили еловые ветки, втаскивали в избу, на земляном полу разводили огонь. Тихий дым валил из щели под крышей, поднимался над лесом в серое небо, и Яким суетился, покуда не получал чарку водки. Успокоясь, присаживался на ветвях поближе к огню, широкобородый, с большими губами, с большими дыхалами, глаза круглые, лесные. Сам чистый леший начинал рассказы. Понимаешь, везде был. Выгу всю излазил, в выговской обители по неделям жевал. Знаю такие пустыни, куда одна тропа, и той идешь, опасаясь. Не могу добиться, где старец нектарий скрывается. Прячут, не говорят. Любому раскольнику заикнись о нем, замолчит и хоть ты режь. А для вашего дела его полезно повидать. Глядь он и отпустил бы с вами сотни-две молодцов. О, сила! «Кто ж он у них?» — спросил Алексей. «Патриарх, что ли, вроде?» «Старец. Его протопоп Аввакум в Пустоозерске перед казнью благословил. Лет 12 назад сжег он в Палеостровском монастыре 1,2 раскольников. Подошли они ночью по льду, выломали монастырские ворота, монахов, настоятеля посадили в подвал, разбили кладовые, всех он накормил, напоил, казну взяли, в церкви иконы все вымыли святой водой, свечи зажгли и давай служить по-своему. Мужиков с ним было не так много, а баб этих, ребят, из повинца идет по льду воевода со стрельцами. «Сдавайтесь!» Дня три мужики грозили боем, но у стрельцов пушка. Натащили в церковь соломы, смолы, селитры, и в ночь как раз под Рождество зажглись. А нектарий все-таки ушел оттуда, и с ним некоторая часть мужиков. Года через три он сжег в Пудожеском погосте 1,5 душ. Совсем недавно около Волозера в лесах опять была гарь. Говорят, он. Нынче пошли слухи про войну, про солдатский набор. Быть скоро большой гари. Поверьте, народ к нему так и валит. Алексей и солдаты, слушая, дивились. Добровольно жечь себя? Откуда такие люди берутся? «Очень просто», — говорил Яким, — «бегут к нему оброчные, пашенные, кабальные, покидают дворы и животы из-под Новгорода и Твери, и московские, и вологодские. Здесь человечьих костей по лесам, боже мой! Соберутся в пустыне тысячи. Где их прокормить? Хлеба здесь своего нет». Они начинают стонать, шататься. Чем так-то им зря грешить? Нектарий их и отправляет прямым ходом в рай. Ну уж, врешь. Алексей Иванович, никогда не вру. Люди живые в гроб ложатся. Вот есть какие. Туды к Белому морю один старичок изюминкой причащает. Кому положит в рот изюминку, значит, благословил ложиться в гроб живым. Да ну тебя, на ночь с твоими рассказами! Алексей завернулся в тулуп у огня на ветвях. Немного погодя сказал: «Яким, этого старца нектария надо нам добыть».